Часть вторая. Опора на команду. Люди — существенная часть успеха в бизнесе. Эрнест Хачатурян, FCCA, экс-председатель Совета директоров Luding Group, executive coach и ментор Центра развития лидерства Московской школы управления Сколково. В России происходит большое преобразование в предпринимательской сфере. В 90-х в основе лежали защита бизнеса и жесткость в принятии решений. Затем мы видели бурный рост экономики, циклы кризиса и роста. Сейчас актуальные тенденции — снижение демографии и безработица, которая стремится к нулю. Сегодня понятие «человеческий капитал» приобрело большую ценность. Качественных трудовых ресурсов все меньше, и многое зависит от способности людей раскрывать свои таланты и возможности, а также готовности обучаться и обучать. Последствия советского воспитания, где ты должен и обязан, многим мешают реализовать внутренний потенциал, но достичь высот возможно только с командой эффективных людей. В 90-х не было такого объема информации и скоростей изменений, что сейчас. Лидер мог фокусироваться только на интуиции. Сейчас происходящее невозможно вместить в одну голову. Нет таких киберлюдей. Поэтому тема команды важна, и я продолжаю ее изучать. Качество слаженного коллектива. Мой карьерный путь начался с большой четверки, КПМГ. Там, как и в других компаниях европейского формата, один из самых значимых вопросов, который ставился перед командой руководителей, звучал коротко — кто? От него зависит любое развитие. Построить космический корабль — без проблем. С хорошей командой можно и построить, и даже полететь на Марс. И наоборот. Каким бы гениальным ты ни был, отсутствие нормального коллектива несет большие риски завалить проект. Даже продукт сейчас не так приоритетен, как команда. Любая идея — всего 20% успеха. Остальное — вопрос реализации. А для этого нужны правильные люди, готовые думать, принимать иногда нестандартные решения и брать на себя ответственность. Для них глупые вопросы не заданные, а совершать ошибки нормально. Главное, не одни и те же каждый раз. В наше время ценится гибкость, адаптивность, обучаемость. Ценятся люди, которые умеют слушать и слышать, синхронизироваться и чувствовать коллег и партнеров. Потому что сейчас в экономике и бизнесе не спринт, а командный марафон. Важно, чтобы сотрудники умели без жестких регламентов выстраивать бизнес-партнерство. Позвонил, встретился, поговорил, выслушал позицию, вышел с предложением. Чтобы не возникали конфликты и борьба внутри коллектива. Чтобы все стремились к общему результату. Личные амбиции, конечно, тоже должны быть, но они вторичны после командной цели. Героизм — плохое качество. Еще Насим Талеб об этом писал, и я согласен с ним. Ситуацию лучше предотвратить или предупредить участников, а не спасать. Если ты перерос команду по тем или иным аспектам, значит, переходишь в другую лигу, и это нормальный процесс. Для руководителей на первый план выходит такое качество, как эмпатия. Расположение людей, распределение возможностей, создание доверительной атмосферы. Я пошел учиться в Сколково на executive coaching и менторство, чтобы помогать партнерам и командам раскрываться, лучше понимать себя, свои цели. Ведь на работе люди проводят большую часть жизни, поэтому важно сохранять их мотивацию к действию и принятию решений. Особенно в условиях неопределенности и быстрых изменений. За 18-летний опыт я участвовал более чем в сотне проектов с разными командами. Людей всегда оценивал по навыкам, понимая задачу и этап развития проекта. Спокойно беру человека из другой индустрии, если у него есть нужные компетенции для конкретной ситуации. Естественно, знать специфику необходимо, но куда важнее не быть зашоренным на определенные экспертизы. Знание, достойное регламентов — это уровень эксперта. С точки зрения топ-менеджмента, профессионалу необходимы именно квалификация и границы человека в его решениях, совпадение с текущей командой, с ожиданиями собеседника. Единственное, стоит обратить внимание на масштаб бизнеса и опыта. Если прежде человек работал с 30 людьми в подчинении, с 300 он рискует не справиться. При этом, если у него подходящий склад ума и мировоззрения, можно взять его как заместителя текущего руководителя и смотреть, раскроется или нет. Кадровый резерв и ротация — это нормальная, даже необходимая практика. Нужно периодически менять команды. У всех есть предел. Чтобы развивать бизнес и самому двигаться дальше, руководитель должен создавать коллективам возможности для развития. Большая часть моего опыта — это работа с человеческим капиталом, выстраивание команд для достижения стратегических целей и задач. Причем под разные этапы развития компаний требуется разный набор компетенций и инструментов мотивации. Лидер — своего рода играющий тренер, коуч, который понимает видение, риски, конъюнктуру, собирает команду и дальше, когда команда идет уверенно, нанимает профессионального управляющего или передает эту роль сотруднику из текущего состава компании. Как растить людей в команде? Сначала нужно понять, чего хочет человек, что ему нравится, где он себя видит, куда идет. Дальше вопрос, насколько он готов открываться и быть гибким. В зависимости от конъюнктуры бывают разные задачи и цели. Если есть время, то можно растить команду. Тогда ставишь сотрудникам финансовые и личные цели. Далее выстраиваешь план развития карьеры, рекомендуешь курсы, книги, фильмы, спорт. Делишься опытом, проводишь one-to-one, чтобы понять, что для человека важно и почему. Если, наоборот, результат нужен быстро, набираешь звезд в каждое подразделение. Им нужна только поддержка и синхронизация. С точки зрения развития, это чистая социализация. Каждый ощущает себя лидером. Но когда вокруг тебя еще 5 таких же крутых специалистов, нередко многие начинают искрить, происходят звездные войны. Руководителю тогда правильно выступить в роли медиатора, стабилизировать команду и решать внутренние конфликты. Здесь необходимо принять общий манифест, принципы работы, что мы делаем, а что нет. 3 запрета в работе с командой. Первое. Не рекомендую эмоционировать. При работе с людьми всегда надо знать, что момент пройдет. Покричали, наехали друг на друга, потеряли время. Да, еще и осадок остался. Я встречал таких руководителей и воспринял как урок. Подобное поведение больше разряжает и демотивирует, лишает желания что-либо предлагать в дальнейшем. Важно также не принимать поспешных решений, не реагировать на человека эмоционально. Это негативно сказывается на сотрудниках и атмосфере вокруг. Лучше взять паузу, на 360 градусов все проанализировать и вернуться с конструктивом. Второе — это сплетни, особенно с топ-командами. Любые попытки нужно рубить на корню. Неважно, кто подходит и что говорит. Коллективу с самого начала важно объявить правила, а лучше вместе принять несколько табу, что вы, как команда, не делаете никогда. Третье — должна быть дистанция. Важно не превратиться в семью или социализм. Для владельцев бизнеса это, конечно, красиво смотрится, но потом в один момент все процессы останавливаются, поскольку новые люди не появляются, все держатся друг за друга. Я всегда транслирую, что мы — профессионалы. Сегодня работаем вместе, а завтра должны быть готовы пожать друг другу руки и разойтись. Это деловые отношения, эмпатия и уважение. Итак, существенная часть успеха в бизнесе — это человеческий капитал. И дополнительный инструмент для руководителя в работе с людьми — умение слушать и правильно задавать вопросы. Ты можешь знать решение, но если сейчас его озвучишь, оно будет считаться твоим. Сотрудник, который пойдет его выполнять, скажет: «Я сделал так, потому что ты сказал». Поэтому важно задавать вопросы подчиненным. Как ты видишь ситуацию? Какие задачи мы должны решить в этот период? Почему именно эти? Какие сроки? Тогда человек становится участником решения, принимает его и отправляется реализовывать как собственное. Лидер, если изначально знает правильный ответ, может фасилитацией или коучингом помочь сотруднику прийти к ответу. Это похоже на взаимодействие с ребенком. Если хочешь, чтобы он научился есть ложкой или завязывать шнурки, дай ему возможность это делать самому. Если он будет пробовать, рано или поздно научится, но на это уйдет много времени. Поэтому, когда спешишь и говоришь «давай я быстро завяжу», в этот момент задумайся, ты решаешь свою задачу или хочешь, чтобы ребенок научился это делать. В работе то же самое. Либо ты один пашешь в поле, либо учишься доверять и помогать, чтобы команда обрела самостоятельность и не боялась предлагать решения. Да, это занимает много времени, но это долгосрочная, окупаемая инвестиция для тех, кому важен доход, а не полный контроль. Почему я поставил памятник уборщице? Александр Сикачина, генеральный директор торговой сети «Гулливер». В последние годы в работе лидера растет важность не только финансовой и стратегической, но и социальной роли. То, что в западном корпоративном управлении называют переходом к интересам стейкхолдеров, у нас я бы описал как концепцию служения лидера своей команде. Но не только руководителей высшего звена и собственников, а и сотрудников, вплоть до торгового персонала, на котором держится гораздо больше, чем принято считать. Мой путь к этому служению начался с переосмысления роли простого труда задолго до текущего кризиса кадров. Сегодня, когда задача найти в штат повара встает едва ли не острее задачи по поиску топ-менеджера, эта переоценка дает свои плоды. Управлять персоналом, привлекать и удерживать специалистов проще и эффективнее, если люди видят, что управленцы учитывают интересы не только высокого начальства, но и понимают потребности коллег в магазине, цеху, на складе. Понимают и служат интересам людей. Поэтому я верю, что отечественным лидерам стоит чаще задумываться, как показать ценность бизнеса для общества и простого человека, и не воспринимать служение как нечто унизительное. О дистанции между верхами и низами. Однажды, это было еще в прошлом десятилетии, я услышал выступление одного регионального чиновника. В тот день он весьма пренебрежительно отозвался о работниках ритейла, назвав их торгашами. Такая оценка людей нашей профессии надолго засела в памяти. Поначалу я удивился, неужели он имел в виду FMCG ритейл? Ведь современная торговая сеть — это большая компания, значимая часть социальной экономики, и называть нас торгашами как минимум странно. Немного позже пришло осознание, что в этом восприятии и кроется проблема. В глазах простых людей предприниматели и директора крупных компаний находятся на одном уровне с чиновниками и совсем не к чести бизнеса. Когда речь заходит о предпринимателях, у многих встает перед глазами образ напыщенного коммерсанта в галстуке, который делает все, чтобы нажиться на людях и набить кошелек. Такая картина мира вредит развитию бизнеса, умаляет его социальную роль. Поэтому я решил сделать хоть что-то, чтобы исправить это представление. Пусть и в тех сравнительно небольших региональных рамках, которые нам были доступны. Размышляя о людях с высокими должностями, невольно задумываешься, какой колоссальный разрыв существует между управленцами из головных офисов и сотрудниками сетей. Порой этот разрыв гораздо больше, чем между теми же сотрудниками, как рядовыми гражданами, и чиновничеством. Менеджмент, за редким исключением, живет виртуальными коммуникациями и не осознает потребности коллег, находящихся на поле боя. Лишь единицы из топов знают ситуацию на передовой, понимают все аспекты торгового сервиса, знают, каково это — выслушивать грубости, вызывать полицию из-за буйных покупателей, оказывать первую помощь у прилавка и слышать угрозы в свой адрес, нередко в один и тот же день. Мы часто забываем о значении простых работников, которые трудятся во благо общества, отдавая свое время и силы на выполнение задач, которые обеспечивают нашу повседневную деятельность. Среди них есть врачи, учителя, пожарные, строители и еще бесчисленное количество людей, чьи усилия зачастую остаются незамеченными. Мы склонны строить памятники вождям и называть в их честь улицы, не обращая внимания, что без трудящихся людей, без специалистов массовых профессий, наша жизнь выглядела бы совсем иначе. О служении бизнеса. В моей картине мира бизнес и предпринимательство могут и должны служить обществу. Здесь я искренне разделяю позицию авторов книги «Сознательный капитализм» Джона Макки и Раджендры Сисодия. Бизнес — благо, потому что он создает ценности. Он этичен, поскольку основан на добровольном обмене. Он благороден, поскольку возвышает наше существование. Он героичен, поскольку вырывает людей из бедности и приводит к процветанию. Прогресса в бизнесе, обществе и мире во многом результат труда предпринимателей. Решения, которые они принимают, требуют анализа и понимания, как это будет реализовано и как отреагирует общественность. Они способны видеть новые возможности и обогащать жизни других, создавая своими усилиями нечто новое, чего ранее не существовало. Это и делает предпринимателей настоящими героями. Значительную часть жизни я посвятил военной службе. С тех пор прошло много лет, но мое служение обществу продолжается по сей день. За годы я осознал, что мое дело приносит людям настоящую пользу здесь и сейчас. Оно востребовано и направлено во благо. Меня вдохновляет мысль, что мы, работая в ритейле, занимаемся важным делом. Предоставляем людям питание и вносим свой вклад в благосостояние общества. Ритейл, с моей точки зрения, это социальный бизнес. Вопрос корысти в котором уходит на второй план, уступая место истинной цели нашей работы. После некоторых поисков я нашел нестандартный способ показать публично, что наша компания не забывает о сотрудниках и ценит их труд. По моему мнению, в каждом городе России обязаны стоять памятники работникам самых народных профессий, в первую очередь учителям и врачам. Как здорово, если бы мы могли жить на улице терапевта или географа, хирурга или историка. Мир точно стал бы добрее, а дети понимали бы социальную важность этого труда. Так, скромными усилиями нашей команды в 2015 году в Ульяновске появился первый памятник продавцу. Уже на церемонии открытия я думал об установке следующего — скульптуры уборщицы возле первого магазина нашей торговой сети. В 2024 году она была готова, согласована и торжественно открыта. Почему именно уборщица? Я всегда относился с уважением к уборке и отмечал порядок как конкурентное преимущество. Продовольственный магазин обязан быть чистым, для всех это аксиома. Однажды, лично проводя собеседование, я задал соискателю вопрос, чем отличаются наши магазины от других, на что получил лаконичный, но крайне точный ответ — чисто, уютно и не хамят. Как вы можете заметить, чистота на первом месте, я в этом уверен. Рядовые сотрудники формируют ценности бренда наряду с теми же топ-менеджерами. Благодаря им мы — именно то, что о нас думают покупатели. Некоторые уборщицы работают в нашем штате больше 15 лет. Когда мы пригласили их на открытие памятника, многие плакали от благодарности за то, что их профессию замечают и ценят. В нашей сфере есть еще одна профессия, о которой мало говорят, но труд представителей которой невозможно переоценить. Если государство и общество обязаны заботиться о врачах, учителях и участковых, то ритейл-компания должна думать о директорах торговых точек, считаю я. Именно они несут на себе бремя управления магазином, создают по крупице трудовой коллектив, мотивируют сотрудников и превращают ежедневный хаос в спокойный и предсказуемый бизнес, формирующий рабочие места, зарплаты и дающий многим уверенность в завтрашнем дне. Поэтому именно памятником директору магазина мы планируем украсить Ульяновск в дальнейшем. Такие решения поднимают дух коллег и помогают напомнить людям о том, что действительно важно. Совет коллегам. Подводя итог сказанному, рекомендую каждому лидеру чаще выражать благодарность самым рядовым сотрудникам. Их вклад не сразу приходит в голову, когда вы оглядываетесь на все, чего удалось добиться. Увековечить, как угодно, в нашем случае в камне, усилия людей, которые каждый день помогают достигать новых высот, справедливое и правильное решение. В компании должна поддерживаться культура, которая будет непрерывна и потенциально формировать уважение ко всем работникам, которые трудятся во благо общего дела. Они — основа всего. Нельзя быть свободным от общества, в котором живешь. Нельзя не слышать людей, с которыми ты делаешь бизнес. Часть твоей жизни, твоей энергии будет отдана им. Может, в этом служении и заключается предназначение лидера. Не бойтесь раскрывать таланты. Алексей Селиверстов, управляющий директор макрорегиона Евразия, член совета директоров и акционер Сплат Глобал. У каждого из нас есть внутренний потенциал, который мы не реализуем. Исторически сложилось, что менталитет жителей РФ часто не позволяет завышать планку. Поэтому если рядом человек, который норовит выбить вас из зоны комфорта, считайте это большой удачей. Расскажу историю. У нас в службе доставки работал парень, лучший водитель. Успевал развести больше заказов и заканчивал раньше остальных. Однажды я поехал с ним, посмотрел, пообщался и понял, человек мыслит как управленец. Более того, его рабочий день настолько высокоорганизован, что я сразу понял, почему он считался лучшим в отделе. После поездки у нас состоялось несколько бесед, в которых мне удалось показать ему его же потенциал и буквально заставить поверить в себя. В итоге парень построил хорошую карьеру и уже много лет занимает руководящие позиции. Таких примеров знаю несколько десятков. Важно уметь своевременно определять потенциал человека и помогать ему реализоваться. Я благодарен судьбе, что смог сделать это десятки раз. Практическая помощь в развитии талантливых людей стала одним из главных смыслов моей жизни. Нужно уважать и верить. В моей трудовой биографии есть целая плеяда молодых людей, бывших водителей, торговых представителей, мерчендайзеров и промоутеров, которые сделали хорошую карьеру. Да, их необходимо было многому научить, дисциплинировать, но самое главное — вдохновить. Через доверие и уважение заставить поверить в свои способности. Например, к молодым людям 17-25 лет — это период становления личности — важно относиться как к взрослым. Не кричать, не унижать, не троллить, а терпеливо подсказывать, что нужно. Это формирует сильный внутренний стержень. Смотрите людям в глаза. У меня свой подход к выбору кандидатов в команду. Я не читаю резюме, но общаюсь с каждым лично, ищу качества и скиллы, которые нужны в команде для достижения результатов. Эффективная команда — как организм человека. 4 классные левой ноги не дадут результата, который будет достигнут с верным набором конечностей. 5 главных качеств, на которые я смотрю на собеседование. Первое — умение общаться. Развитые коммуникационные навыки. Второе — умение вдохновлять. Способность заряжать и вести за собой. Рекрутировать окружающих в свою идею. Третье — навык быстро действовать в неопределенности. Устойчивость к эмоциональным и физическим вызовам. Способность сохранять спокойствие и хладнокровие. Четвертое — открытость всему новому. Отсутствие стереотипов в мышлении, конструктивное восприятие обратной связи и умение учиться на ошибках. Пятое — честность. Копайте глубже. Когда ищу в команду крупного управленца, например, директора по развитию и управлению бизнесом в регионе, сразу говорю, что нам не интересны люди на такой же позиции в другой компании. Во-первых, у них уже сложились стереотипы. Во-вторых, такие специалисты стоят дорого. В-третьих, они уже добились своей позиции и устоялись в ней. Поэтому предпочитаю взять человека, потенциально готового к этой роли, который по определенным причинам на текущем месте не может занять это место. Для него это будет повышением, а значит и мотивация у него сильнее в 2 раза. Он переходит на другой уровень, где нужно доказать свою пригодность и профессиональную способность быть лучшим руководителем. Коэффициенты жизненной энергии. Я всегда делил сотрудников условно на 2 типа. Первый двигает бизнес, проактивный, заряженный, а второй просто работает за зарплату. Конечно, я заинтересован в первом типе. Как же определяю идеального кандидата? Если человек заряжает людей вокруг, погружает в свое мировоззрение, это дорогого стоит. Остальные навыки технические. Нужно искать людей, у которых нет барьеров, способных двигать мир. Их главное отличие — высокий коэффициент жизненной энергии. Их всегда немного, но они необычные, неординарно мыслящие. Мне удавалось находить таких, и они успешно справлялись с задачами, которые до них никто не мог решить. Основной урок, который я вынес, проведя сотни собеседований, не искать высокий IQ или даже EQ, эмоциональный интеллект, а делать упор на людей с высоким коэффициентом жизненной энергии. Идеальное соотношение сил в команде. Прежде я думал, что можно на 100% сформировать команду из идеальных сотрудников, как описал ранее. Но найти их непросто. Поэтому большую часть своей карьеры сталкивался с другой реальностью. Если у вас 30% людей, которые двигают бизнес и заряжают, и 70% обычных сотрудников, вы счастливый менеджер. Потому что 20% — это грустная ситуация. В Сплат сейчас порядка 80% людей двигают бизнес и живут этим буквально с утра до вечера. В этом, наверное, основное отличие команды Сплат. Найдите то, что объединяет. От чего зависит успех любого дела? Конечно, от людей, которые им занимаются. Искренность, оптимизм и желание изменить мир к лучшему. Вот что объединяет всех, кто работает в моей команде. Мы верим, что можно жить без вражды и насилия, что каждый человек — творец собственной жизни и счастья. У нас есть суперспособность — создавать уникальный продукт, чтобы люди встречали каждый новый день с улыбкой. Это общность интересов. Главная движущая сила на пути к любой цели. Когда строю команду и выбираю людей, помню об этом. Медные трубы руководителя. Именно работа со своим эго помогает выйти на качественно новый уровень. Раньше подбирал сотрудников, похожих на меня настолько, что они с полуслова уже понимали, куда бежать и что делать. Это классный и эффективный подход, но достигнув потолка с командой близнецов, перестаешь развиваться и стагнируешь. Только через 10 лет управления ко мне пришло осознание, что команда становится по-настоящему мощной, когда собираются разносторонние сотрудники, часто в своей области умнее и профессиональнее руководителя. Важно не бояться набирать тех, кто может открыто оспорить мнение руководителя или предложить другие пути решения проблем. Команда должна быть сильнее и умнее лидера. Эта формула успеха точно работает. Роль руководителя в этом случае становится стратегической. Его цель — управлять мотивацией сотрудников и повышать престиж компании, чтобы люди были счастливы и хотели быть частью процесса. Тогда все работает, не покладая рук. При этом по-настоящему можно замотивировать только каждого отдельного человека, а не всю команду целиком. Одному нужна жесткая рука, другому — похвала, третьему — деньги. От понимания разных мотивационных паттернов зависит общий успех. Не верь глазам, не верь словам. В своей профессиональной деятельности я много раз использовал инструмент оценки персонала — assessment, как внутренний, так и внешний. Его основная цель — калибровка сотрудника на критически важной позиции. Это необходимо, чтобы своевременно понять сильные и слабые стороны человека, а затем создать ему план индивидуального развития, чтобы улучшить одну-две западающие компетенции. Также этот метод позволяет определить ограничители, дерейлеры, способности, которые могут мешать карьерному развитию. Каждый раз, когда используете ассесмент, особенно внешний, с привлечением агентства и профессионалов из индустрии, рекомендую максимально аккуратно подходить к определению ограничителей у ключевых сотрудников и не торопиться делать организационные выводы. На практике у меня было два ярких примера, когда обратная связь и выводы центра оценки советовали уволить человека. Однако интуитивная вера помешала мне сделать это. Сейчас эти сотрудники работают национальными директорами в двух крупнейших FMCG-компаниях России. Трансформация лидера. Любые изменения бизнеса невозможны без собственной трансформации, а последнее — без прокачивания лидерских качеств. Важно вытаскивать себя из болота рутины, останавливаться, смотреть вокруг и анализировать, все ли правильно делаю и есть ли у меня способности скорректировать жизненный путь. Если к этому осмыслению подойти серьезно и честно, всегда найдешь, как сделать бизнес и жизнь лучше. На время это приведет к дисбалансу, выходу из зоны комфорта, но обратной, приятной стороной станут новая цель, уровень развития и дохода. В Сплат мы не планировали сразу резких изменений. Прежде я хотел посмотреть на людей, которые работают в команде, и первые 3 недели ездил по регионам, познакомился практически со всем коллективом. И в приятном смысле был удивлен, насколько здесь преданные сотрудники, идейно живущие ценностями компании. Это сильно отличалось от моего предыдущего опыта. Для меня это стало инерционным импульсом и мотивировало развивать собственные навыки, учиться вовлечению, использовать сильные стороны команды, которая есть. Это был мой главный челлендж как управленца — направить команду работать иначе, развить ее, драйвить изменения, передать сотрудникам свои идеи и методы работы. До 2019 года Алексей работал в компании Coca-Cola Hellenic. Прошел путь от директора филиала в городе Абакан до Country Sales Execution Director Russia. С приходом в компанию Splat Global начал большую трансформацию бизнеса внутри макрорегиона, связанную с изменением структуры команд и образа мышления на Growth Mindset. Научный подход к бизнесу. Виталий Муравьев, президент КФ «Победа». Кондитерская фабрика «Победа» — это семейный бизнес. В начале 90-х мы с женой из науки и педагогики ушли в предпринимательство и, заработав порядка миллиона долларов, поняли, что пора развивать собственное производство. Шоколад всем нравился, поэтому в 1999-м решили создавать производственную компанию. Многие, кто открывался одновременно с нами, спустя несколько лет продали компании или закрылись. Сегодня на рынке преобладают мультинационалы и приватизированные в 90-е советские, а ныне российские компании. А мы ничего не приватизировали и даже не ожидали, что маленький семейный бизнес превратится в крупную компанию. Все 24 года с момента выпуска первой продукции мы устойчиво развиваемся, ежегодно в плюс на 15%. Это максимум, возможный без преувеличения стратегических инвесторов. В 90-х на российском рынке появились Манделис, Марс, Нестле. Гиганты, продуктовый портфель которых сформирован в основном в послевоенное время. Все они специализировались на молочном, очень сладком шоколаде и батончиках, которые потребляют люди в возрасте от 10 до 30 лет. Мы же ориентировались на покупателей 35 лет и старше, которые уже думают о здоровом питании, поэтому ушли в сторону горьких и темных сортов шоколада, искали у поставщиков качественное какао. Мы выбрали не конкуренцию с гигантами, а принципиально другой подход. И это принесло отличные результаты. С 2018 года мы активно занимаемся внешней торговлей и сейчас одни из лидеров в экспорте кондитерской продукции из России. Работаем на дружественных территориях, на Ближнем Востоке и в Азии. В Китае мы есть во всех дьюти-фри на внешних линиях, поскольку продукция вкусная, красивая и ассортимент подходящий. Базовый принцип. На рынке огромное количество иностранных игроков, плюс советское наследие в виде объединенных кондитеров. Поэтому для себя мы видели единственный путь — сделать то, чего нет на рынке. Сначала работали на маленькой марже, предлагали хороший продукт по низкой цене, когда зарабатывали все, кроме нас. Однако это дало возможность сделать имя. Опыт стал для нас стратегическим принципом — не делать, как другие, и думать, что делаешь. Здесь приведу интересный пример. В кризис 2008 года типовая рекомендация бизнесу звучала так: резать косты, то есть расходы, ждать, пока все рассосется. Мы же приняли противоположное решение — открыть собственное отделение продаж по всей стране. В результате за 3-4 года запустили порядка 40 отделений с собственным персоналом и складом, который занимается дистрибуцией только нашего продукта. Далее, поскольку крупные игроки активно действовали в городах, мы пошли по областям и только потом заходили в город. Так, пока все пересиживали кризис, мы построили хорошую структуру продаж. Бизнес как наука. Лично я в работе на риск, как в рулетке, не шел никогда. Подход «сначала ввяжемся, потом думать будем» в бизнесе обходится слишком дорого. Поэтому мы выбрали приближенный к научному вариант — собрать максимум информации, проанализировать ее и синтезировать решение. При этом изучаем разные источники информации, проводим разные эксперименты, подтверждающие одну и ту же гипотезу. Если есть противоречия, нельзя принимать решения интуитивно. 80% нужно продумать на берегу и 20% оставить на докручивание по ходу. Тогда результат получается быстрее и дешевле. Следующий принцип тоже общеизвестный. Если делаешь два раза и получаешь по лбу, не надо делать третий раз в надежде, что будет по-другому. Нужно проанализировать предыдущие два удара и поменять тактику. Это стандартный научный подход. Если эксперимент дважды провалился, меняй план проведения эксперимента. Еще из науки. Протоколируй все свои действия, описывай ход эксперимента и полученные результаты. В бизнесе, соответственно, описывай бизнес-процесс и фиксируй, что получается. Не пытайся построить серьезную структуру на устных преданиях. Мол, так исторически сложилось. Обязательно, как только запустил процесс и эмпирически понял, как правильно, начинай формализовывать и возвращайся эпизодически, проверяй, что нужно дополнить. Описательная часть бизнес-процесса, регламентирование, тоже из науки. Четко, подробно описывай, иначе забудешь, что делал и почему так получилось. О команде. Под моим руководством в компании фактически вся продажная и административная часть. Финансисты, снабженцы, бухгалтерия, маркетинг, разработка новых продуктов, дизайн упаковки, структура продаж. В каждом отделе работают совершенно разные люди с разным набором качеств и компетенций. Чтобы ими управлять, важно понимать, что каждому из них нужно. Например, дизайнерам важна творческая составляющая. Они конкурируют между собой, но хорошо работают в команде. Поэтому для них рассчитываем фиксированную оплату с переменной частью в зависимости от результата. Продажникам нужны более индивидуальные решения. Хороший продажник, как охотник, может быть эмпатичным, приятным для людей, но не хочет работать в команде. Для него важен личный результат, поэтому переменная часть в его доходе будет больше. Как учит Адизес, руководителю важно понимать позицию сотрудников компании, его слабые и сильные стороны. По этим принципам команду и подбирали, где нужен производитель, а где интегратор, администратор или предприниматель. Учитывали, что предприниматель с администратором не сочетаются, но могут, если между ними интегратор, один дополняет другого. Как мотивировать команду? На мой взгляд, мотивация для сотрудника — это в первую очередь положение в компании и деньги. Но еще один важный фактор, когда владельца компании лично интересует, что происходит у конкретного сотрудника, и он готов это обсуждать. Основное качество любого моего сотрудника — упорство в достижении цели. В зависимости от типа личности человека, у каждого свой способ получить результат. Нет единого универсального способа. В каждом направлении бизнеса, в каждом подразделении, в каждый момент времени есть энное количество способов выполнить задачу. Главное не придумать идеальный способ, а довести дело до конца, не потеряться по дороге, не потерять мотивацию, не уйти в выгорание и так далее. Это определенный уровень развития, когда человек научился владеть собой и, соответственно, управлять окружающими тоже. Управление в период изменений. Основное в процессе трансформации компании — преодолевать сопротивление, убирать возражения сотрудников, потому что никто не хочет двигаться с места. Половина задач руководителя в этот период — постоянное разъяснение, зачем необходима трансформация, что мы получим как компания, что получит сотрудник лично. Плюс, естественно, материальное стимулирование и отслеживание, жесткое управление, если необходимо. Нужно понимать, кто из сотрудников способен работать достаточно долго, чтобы провести трансформацию. В компании есть проекты на 2-3 года, и те, кто их реализовал, уже победители. К ним нужно подтягивать остальных. Однажды, почувствовав вкус успеха, сильные быстрее будут реализовывать следующий проект. Остальные пойдут следом, вдохновленные. Главное — создать это ядро методом перебора. Будучи лидером, в офисе я также использую научный подход. Не выделяю любимчиков, изначально ко всем доброжелателен, требователен, не грублю, не повышаю голоса. Если критикую, то не личность, а результат. Перед критикой обязательно даю человеку понять, что в целом хорошо, но в конкретном месте есть проблемы, которые надо исправить. Такой подход к управлению научным коллективом, который состоит из интеллектуальных и самолюбивых людей, работает и на администрировании бизнес-команды. Поэтому текучка у нас минимальная. Расти вместе. Мотивационная модель, которая работает. Николай Поляков, генеральный директор ювелирного холдинга «Соколов». Одна из ключевых задач в развитии любой компании — создать систему вознаграждения для людей, которые показывают хороший результат. В «Соколов» мы искренне верим, что основной драйвер любых достижений — это топ-менеджмент. Несколько лет назад вместе с институтом Адизеса мы разработали систему, в которой первый эшелон компании замотивирован на процент от прибыли при условии, что он никогда не изменится. Сложности внедрения новой системы. Менеджеры переходили на новую систему с трудом. Во-первых, нужно было достичь определенного уровня прибыли. Во-вторых, мотивация была на год, а не полгода или квартал, как ранее. Но вот что произошло. Первый год глобально ничего не изменилось. Все хотели проверить, как система вообще работает. Закончили с плановой прибылью, менеджмент получил деньги, на которые рассчитывал. Все самое интересное началось, когда компания удвоила прибыль в течение года. Что означало, если в первый год бонус равнялся 12 зарплатам, то в этом году уже 24 зарплатам. Тогда менеджмент осознал, как их мозговые штурмы влияют на доход. Раньше приходилось просить, мотивировать, уговаривать. Теперь они сами за тобой ходят и генерят идеи, вне зависимости от запроса. Произошел большой культурный трансформационный сдвиг, который заставил менеджеров сильно повзрослеть. Зачастую собственники бизнеса говорят: «Думайте как собственник», но это не работает, потому что если структура дохода ключевых сотрудников не похожа на структуру дохода собственника, никто не начнет думать. Вначале необходимо создать систему мотивации, при которой, если богатеет собственник, богатеют все. И наоборот, тогда люди включаются в процессы и реально думают, как увеличить прибыль. Сейчас мы в 4 раза превышаем показатели первого этапа договоренностей. И у многих в компании бонусы. Это 70 зарплат, 100 зарплат. Здесь начинается скользкая дорожка, на которую встают многие собственники. На определенном этапе они видят, что сотрудники получают все больше и говорят: «Давай сделаем потолок». Но как только фраза сказана, все начинает разрушаться. Уходит вера, уходит мотивация. Потому что люди понимают, если она прозвучала один раз, прозвучит и в следующей. Мы благодарны своему акционеру, потому что он никогда на эту дорожку не вставал. Понимает, что за этим следует. Сейчас компания генерирует фееричные результаты, несмотря на ниспадающий рынок. Каждый год растем и постоянно работаем в плюс. Думаю, что основная заслуга именно в этом. Люди, которые потенциально могут влиять на результат, действительно замотивированы думать как собственник и решают проблемы с предпринимательским подходом. В компании ограниченное количество сотрудников зарабатывают больше, чем в среднем по рынку. Остальные — на стандартных системах премирования, которые варьируются. Квартальный оклад плюс квартальный бонус, либо просто оклад плюс месячный бонус. Если спуститься до линейных функций, к примеру, продавца, там работает система, как в свое время говорили в Евросети, «потопал, полопал», когда заработная плата зависит от продаж. Такая вертикаль, на наш взгляд, способствует сильному прогрессу и, как следствие, помогает выстраивать взаимоотношения. Понятно, что процент у всех разный, в зависимости от роли, значимости, позиции, но источник один — прибыль компании, и это объединяет. Новые правила приносят новые результаты. Соколов — компания мультиканальная. Представлены все формы — офлайн, онлайн, маркетплейсы, опт, франчайзинг. За эти несколько лет многие споры ушли в сторону. Все понимают, что работаем на одну корзину. Если принимаются управленческие решения, чтобы, к примеру, прибыль в одном канале снизилась, но в другом кратно выросла, это воспринимается абсолютно адекватно. После введения системы мотивации предпринимательское мышление усилилось и, с точки зрения культуры, увеличилось чувство плеча. Оформилась философия компании — движение вверх. Сегодня мы лучше, чем вчера. А завтра будем лучше, чем сегодня. Непрекращающийся рост. Если 2024 год был фееричным, удачным, никто не будет почивать на лаврах. Все понимают, что важно развиваться дальше. И раньше была внутренняя борьба, когда собственник говорил: «Давайте будем делать 100 рублей». Мы отвечали: «Какие 100? Давайте 90». Сейчас говорим: «110 будем делать. Нужны такие-то ресурсы». Понятно, что есть нюансы, но главное — подход, который нацеливает на результат безусловно, безоговорочно и объединяет команду. Прекращаются подковерные игры в топ-менеджменте, что немаловажно, поскольку во многих компаниях 50% энергии тратится на борьбу друг с другом, доказывание, кто круче. Сегодня у нас этого нет. Все решается проще и получается быстрее. Кроме того, мы прокачиваем себя с точки зрения контекстуальных тренингов. Учимся у Владимира Шубина, Владимира Герасимова, одних из самых элитарных коучей страны. Берем в свою корпоративную культуру такие девизы, как «Не бойся быть уязвимым», «Показывай свои слабые места», «Команда должна поддерживать», «Не бойся показаться некомпетентным», «Проще смотрите друг на друга». К примеру, в команде мы никого не называем по имени-отчеству. Меня называют Коля, не Николай, тем более не Николай Валерьевич. Это позволяет людям чувствовать себя ближе. Культура в коммуникациях серьезно прижилась и сильно помогает. Внимание к людям. Всегда важно отмечать лучших людей компании. Если ты лучший продавец, лучший рабочий на заводе, лучший менеджер, который продал больше всех, у тебя должно быть все: признание, фотографии с генеральным на ужине, поездки на все большие корпоративы или другие крутые мероприятия. Прогресс компании обеспечивают лучшие люди. И социальный лифт внутри формируется из них. Потом они становятся лучшими управленцами, и важно, чтобы их заметили. Поэтому в компании сегодня многое выстроено. Система рейтингов, система подсветок. Плюс в компании обязательно должны быть культовые события. Например, у нас за год происходит два больших мероприятия. День ювелира, его отмечаем громко, торжеством на 500-700 человек. Прежде всего зовем рабочих завода. И день рождения компании, где также выделяем лучших, дарим подарки. Так формируется культура — делать быстрее, продавать больше, обеспечивать лучший сервис. Быть лучшим становится модно, не выпендриваться, а действительно быть на высоте. Но ничего не меняется и не движется просто так. Всегда нужно подогревать процессы. Если ты, как лидер в своих действиях, не опираешься на философию компании, даже если пишешь ее на каждом углу, никто не будет на нее опираться. Если ты не мыслишь категориями прибыли, дохода, то никакой топ-менеджмент так мыслить не будет. Поэтому роль руководителя всегда ведущая. Своим поведением необходимо демонстрировать ровно такой же подход к делу, который декларируешь. Если говоришь, что руководители должны знать своих лучших людей, а сам их не знаешь, это проблема. У нас работает 8000 человек, но лучших я знаю, потому что раз в квартал еду с ними на ужин, посещаю события, корпоративы. Есть такое армейское сравнение. Чем отличается замполит от командира? Замполит говорит: «Делай, как я говорю», а командир — «Делай, как я». Это ключевое различие, потому что «делать, как я» — задачка не из простых. Зачастую руководители, генеральные директора и собственники думают, что никто не выполнит задачу лучше них. Порой они правы. Но это приводит к порочному кругу. Ты постоянно участвуешь в решении задач, а закон такой: кто в обсуждении задачи самый главный, на том и ответственность. И если присутствуешь, значит, это ты. Если собственник, значит, он. Как только перестаешь лезть во все дела, результат получается лучше. Даже больше скажу. Было несколько кейсов, когда без моего участия сделали превосходно. Невидимые KPI. Как измерить вклад человека в успех? Михаил Тихомиров. Предприниматель, филантроп, CEO ООО «Тикурила» в России на момент написания статьи. Часто очевидные вещи оказываются глубже, сложнее, а иногда и вовсе не такими очевидными, как кажется. Большинство руководителей, если их спросить, какой главный фактор успеха в бизнесе, ответят «люди». Однако позволю себе усомниться, что многие из них говорят правду. Это тот случай, когда вопрос и его глубина более увлекательны, чем ответ. Мне повезло поработать в самых разных бизнес-культурах, в разных уголках нашей большой страны и за ее пределами. Я начал карьеру в компании Coca-Cola, где за 10 лет прошел путь от торгового представителя до коммерческого директора по алкогольным напиткам. Затем в компании Paulig я отвечал за Россию и страны СНГ в роли коммерческого директора. Позже открыл собственный бизнес, сеть кофеен и ресторанов, а также работал с владельцами компании «Белая дача». Вместе мы реформировали бизнес салатов. В последние годы я развиваю бизнес «Тикурила» в России в качестве CEO. Также я соучредитель фонда Тихомировых, поэтому знаю особенности развития НКО. Каждый из этих бизнесов подарил мне разные взгляды на лидерство и менеджмент. От жестких и совершенных систем до человекоцентричных культур, а также целый спектр вариаций между. От чего зависит успех в бизнесе? Сотни лет назад главным фактором производства, как пишут в учебниках экономики, была земля. Для увеличения капитала феодалу приходилось расширять свои владения, ведь люди рассматривались как вторичные ресурсы. С течением времени появились финансовые инструменты роста — банки, акционерные общества и другие. Семьи тех, кто создал эти инструменты, хорошо известны и продолжают влиять на мировую экономику. Позже внедрение конвейера и других технологий позволило предпринимателям достигать кратного роста эффективности. А в конце прошлого века произошла IT-революция, открывшая новые голубые океаны и целые отрасли. На всех этих этапах люди занимали второстепенные роли. Лишь в 21 веке бизнес пришел к осознанию, что последний потенциальный кратный рост остался в самом сложном и неоднозначном факторе производства — в людях, исключая влияние искусственного интеллекта как суперфактор. Раскрыть бесконечный потенциал человека и управлять им гораздо сложнее, чем построить конвейер или придумать новый финансовый инструмент, пусть даже криптовалюту. Если рассмотреть эволюцию бизнеса через призму компетенций, функций, легко заметить, что результатом последовательного развития факторов производства стали доведенные практически до совершенства компетенции в сфере финансов, производства, логистики и других. Если вы спросите 10 лучших финансовых директоров о главных факторах успеха, основных KPI и процессах, скорее всего, получите 10 почти одинаковых ответов. То же самое можно сказать о производстве, логистике, IT, и даже маркетинге, который всего 15 лет назад больше напоминал магию, чем прозрачную и эффективную функцию. Пожалуй, единственная компетенция, где все далеко не так однозначно, это компетенция HR. Хотя я лично знаю немало невероятно сильных и профессиональных HR-директоров, которые знают правильные ответы. На вопрос о факторах успеха вы получите столько разных мнений, KPI, отчетов и подходов, сколько экспертов опросите. Потому что это, мягко говоря, самая неформализованная область. В отличие от финансов, вам будет сложнее заказать аудит, который бы авторитетно показал, какие HR-процессы работают в вашей компании, а какие нет. Здесь нет единого понимания, что должно работать, а что лишнее, и какая совокупность этих должно правильная. А если вы не можете системно оценить качество, то не стоит рассчитывать и на рост эффективности. Логичный вывод, не правда ли? Таким образом, бизнес оказался в интересной ситуации. С одной стороны, все осознали предельную важность человека и необходимость раскрыть его потенциал как ключевой фактор успеха. А с другой, функция HR, которая должна обеспечить инструменты для этого, неоднозначна, непрозрачна и далека от эффективности в сравнении с другими функциями. Ситуация выглядит абсурдной, не правда ли? Еще более абсурдно, что большая часть бизнеса, на мой субъективный взгляд, не видит этой проблемы. Можно, конечно, возразить, что при всех этих философских размышлениях бизнес успешно развивается и бьет рекорды эффективности. Но, во-первых, что мы считаем успехом? Nokia и Kodak также успешно развивались, били рекорды доходности и доли рынка, непосредственно перед катастрофичным падением. Просто в этих бизнесах не оказалось сильных и инициативных людей, или их оказалось слишком мало, которые обратили бы внимание управляющих бизнеса на надвигающуюся катастрофу. Во-вторых, компании Hays и Gallup, одни из лидеров подбора и исследования персонала, наблюдают и анализируют тысячи компаний по различным темам и параметрам. Ежегодно они показывают обобщенные результаты исследования вовлеченности сотрудников. Эти данные шокируют. Полностью вовлечены в бизнес не более 20% персонала. 60% не вовлечены, а оставшиеся 20% и вовсе активно саботируют работу. Лучшие представители бизнеса добиваются 70% вовлеченности. И это средний показатель. Вдумайтесь, пока вы слушаете эту главу, весьма вероятно, что больше половины ваших сотрудников просто получают зарплату и не дают особой ценности, при этом делают основной результат единицы. Ладно, если не вовлечен условный клерк на низкой позиции, а если это разработчик, который обеспечивает ваше конкурентное преимущество, или переговорщик, который приносит доходность по ключевым контрактам. Вы не просто выбрасываете миллионы на ветер. Вы прямо сейчас рискуете разделить участь Nokia и Kodak из-за равнодушных или ленивых сотрудников. Похоже, что проблема есть, и будет странно ее игнорировать. Закажите исследование вовлеченности. Это недорого, просто и быстро. Убедитесь сами. Главное противоречие, которое мешает взлететь компании. Хотя человек еще никогда не был так важен для бизнеса, как сейчас, мы видим несовершенство функции HR. Еще раз оговорюсь, это общая оценка, и существуют компании, где HR на очень высоком уровне. И отчеты по катастрофической вовлеченности подтверждают это. Появляется популярный вопрос: кто виноват и что делать? Попробуем ответить на вторую часть. Одно из моих любимых высказываний гласит: наблюдение и изучение процесса само по себе его улучшает. В нашем случае речь идет о выявлении наиболее важных показателей и процессов, которые бизнес должен начать регулярно мониторить. В финансах это три классических отчета — P&L, Cash Flow и Balance, а также всем известные KPI — выручка, маржа, EBIT, возможно, еще плюс-минус несколько процентов и KPI. Наблюдая за ними, вы получите четкое представление о здоровье, эффективности и перспективах бизнеса. А какие процессы и KPI должны быть в HR? На что смотреть, чтобы понимать эффективность и перспективы бизнеса относительно людей? Это самый сложный за всю историю бизнеса и управления вопрос. В отличие от других компетенций, HR не локализуется в одном месте, отделе или на одном уровне, а пронизывает все прочие компетенции. Для HR важна не только отрасль. Вы, вероятно, знаете, как IT-принципы управления отличаются от складской логистики, например, но и этап жизненного цикла бизнеса. По Ицхаку Адизесу — юность, расцвет, стабильность, и другие. Также важны разные этапы существования сотрудника внутри бизнеса: найм, онбординг, адаптация, удержание. HR изучает и влияет на системы и культуры. Именно поэтому задача формирования лаконичного набора процессов, отчетов и KPI выглядит так сложно, но это не значит, что она нереализуема. Около 100 лет назад в одной американской больнице трудилась врач-анестезиолог Вирджиния Абгар. Она долгое время сопровождала роды и пришла к важному выводу. После рождения ребенка врачи анализировали десятки различных показателей, чтобы принять решение о последующих действиях: отдать матери, оказать небольшую помощь или отправить в реанимацию. Но за это время они часто теряли ребенка, если счет шел на минуты. Тогда Абгар определила всего 5 наиболее важных и легко анализируемых показателей и метрики по ним, что позволило в считанные минуты оценить состояние новорожденного и выбрать наиболее адекватный подход. Такой простой и лаконичный метод в сложнейшем процессе оказался революционным и спасает миллионы детей до сих пор. Меня вдохновил этот пример. Да, HR и роды совсем не одно и то же, но нам есть чему поучиться. А именно, любую сложную систему можно представить лаконичным набором индикаторов. Наблюдая и изучая разные бизнес-кейсы, я вижу, как много предпринимателей инвестируют в инфраструктуру, бренды и инновации, в маркетинг в целом. Но давайте ответим честно. На каком месте у нас находится бюджетный HR, особенно если убрать рекрутинг? Вряд ли он входит хотя бы в топ-5 строчек общего бюджета. Хотя многие уже приняли и осознали, что это главный фактор роста. Я молчу про бизнесы, где вообще нет HR-директора и функции HR как таковой. И тогда либо HR воспринимается как рекрутер и также называется, хотя подбор персонала — это в лучшем случае 10% от всего объема работы профессионального HR. Остальные 90% относятся к вовлеченности и развитию сотрудников и корпоративной культуры в целом. Кстати, даже профессиональный HR-директор в одиночку не решит эту проблему. Это общая задача руководителей на всех уровнях. И в первую очередь SEO. Я убежден, что рано или поздно бизнес в России придет к пониманию, что HR — ключевая сфера, и начнет уделять ей должное внимание. Ведь в каждом человеке скрыт невероятный потенциал. А пока буду рад, если моя статья сподвигнет вас как минимум сделать оценку вовлеченности, а в идеале — поставить вопрос, какое место занимает HR в вашем бизнесе. Какие HR, KPI наиболее важны на данном этапе развития компании? Верите ли вы по-настоящему, что люди — главный фактор успеха в новой реальности? И если да, что вы сделали, чтобы приблизить работу HR к совершенству, а людей — к максимальной самореализации? Команда звезд или звездная команда? Даниил Рассказов, управляющий директор организационное развитие ООО «Сибур». Все чаще мы решаем задачу формирования команды, исходя из требований на короткой дистанции, под конкретный вызов. Изменяемость, адаптивность, быстрое решение и при этом возможность сыграться на любом вираже — необходимые требования к ее участникам. И цена ошибки тут более острая. Не получилось с первого раза, значит, проект не стартовал. Или проблема не решена. Поэтому так важно заранее оценивать, чего мы ожидаем от команды, перед которой стоят сложные лидерские задачи. Что за коллектив хотим сформировать? Команду звезд или звездную команду? И одна и другая комбинация может быть успешной, если осознанно соотносить форму с задачей. Команда звезд предполагает, что на ключевых позициях стоят успешные, яркие профессионалы с крутым бэкграундом. Они могут быть из разных сфер и отраслей, но все они безусловные звезды, признанные профессиональным сообществом. Есть плюсы — мощный старт стратегических сдвигов, креативные идеи, широкий взгляд на стратегию и возможные проблемы с взаимодействием. Звездная команда — это комплементарная команда, где каждый дополняет друг друга. Симбиоз молодых и опытных руководителей, глубокой экспертности и новичков рынка, где гибко формируется сбалансированная конструкция из разного опыта и подходов. Высока вероятность, что такая команда будет стабильно действовать на долгих дистанциях и даже сможет перевернуть мир. Капитан звездного судна. Первое и важное — Под кого набираем команду? Каким должен быть ее управленец, руководитель, ментор, лидер? Основываясь на опыте, я выделил несколько признаков человека, который сможет и создать такую команду, и управлять ею. Баланс дистанции. С одной стороны, быть первым руководителем означает держать дистанцию. С другой стороны, важно быть первым среди равных, мотивирующим лидером, чтобы команда чувствовала себя в ментальной безопасности, четко понимала цели и видела способы их достижения. Умение коммуницировать, в том числе работать с возражениями. Порой просто необходимо поставить себя на место человека, с которым общаешься, причем на любом уровне. Не бояться говорить открыто и отвечать даже на самые сложные и неприятные вопросы. Залог доверия и уважения к лидерству. Быть out of the box. Искренне считаю, что первому руководителю платят за то, что он думает не как все. И здесь на первый план выходит вопрос структурированного мышления, умение синтезировать и убеждать. Однажды у меня возникла идея создать небольшой инвест-проект на чуть более 100 миллионов рублей. Однако весь производственный менеджмент доказывал, что идея не сработает, норма рентабельности не летает, и окупаемость сомнительная. Я же в проект верил и видел, что нужна гибкость в решении некоторых вопросов. Например, в выборе поставщиков сырья хотел хеджировать просматривающиеся риски. Я потратил много времени на убеждение и, конечно же, принял риски по проекту на себя. Нужно сказать, что мы окупили его стоимость за полтора дня. В будущем этот опыт не раз помог мне, поскольку команда почувствовала, что мы в состоянии самостоятельно принимать сложные решения, что они обдуманы, реализуемы и, самое главное, окупаемы. Готовность к изменениям. В современных условиях невозможно прийти работать на предприятие, в компанию, чтобы просто все контролировать, каким бы благополучным оно ни было. Мир меняется настолько быстро, что без инвестиций в технологии, людей, исследования не обойтись. Работа в режиме многозадачности. Например, мне комфортно работать с 20-30 интерфейсами одновременно. Ради скорости достижения результата иногда даже стоит пожертвовать иерархией. Например, я всегда говорю своим «минус один». Это означает, что с некоторыми из них я буду работать напрямую. Некоторые поначалу к этому относятся настороженно, но спустя некоторое время понимают, что это просто стиль руководителя. Делегирование. Нужно все задачи прогонять через понятие «срочно» и «важно». Задачи, которые не попадают ни под один из пунктов, обязательно делегировать. Это улучшает производительность. И кроме того, способствует развитию людей. Давая им задачи, пусть и не срочные и не важные, но развивающие те качества, которых им не хватает, мы работаем на перспективу и рост квалифицированных кадров. Знаю, что делегирование часто дается ответственным руководителям максимально тяжело. Иногда это даже называют ментальной или психологической проблемой. Но все обязательно приходят к осознанию этой необходимости. Навыки контроля. В каждой команде должен быть узкий набор ритуалов, в которых прослеживается четкая структура. Можно много чего придумать, внедрить стандарты, положения, инструкции, но если их принципы не описаны в периодических ритуалах, ежедневных или еженедельных, ничего работать не будет. Принцип хозяина. Если есть возможность увидеть своими глазами место работы кандидата на руководящую позицию, не поленитесь. Посмотрите на его текущее место или на объект, которым он руководит. Там, где есть порядок, структура, дисциплина, люди хотят работать. Если под руководством кандидата именно такое производство, откуда никто не хочет уходить и где текучесть минимальна, вам повезло. Помню свой первый управленческий день. Меня привезли на завод в качестве директора по персоналу и пригласили к генеральному директору, который был в 3 раза старше меня. Он сказал: «Данил, ты знаешь главное правило кадровика?» Я не знал. И он меня просветил простой фразой: «Из конторского окна жизнь людская не видна». Для меня это стало большим уроком. Все потребности и вызовы генерятся там, на полях. Сегодня мы выстроили то, что называем линейными обходами в производственную культуру компании. Поначалу люди боятся, когда к ним приходят руководители, чтобы узнать о текущих вопросах, нуждах и так далее. И тут важно на первый раз не ругать. Прийти, увидеть, объяснить. Если же пришел во второй, а ничего не сделано, уже можно принимать меры. Однако во главе угла всегда должно быть не желание застукать на невыполнении поручений, а искренняя забота. Сердца трех. С лидером понятно. А кого брать в команду? Чтобы построить такую сложную систему, важно немного выходить за рамки привычных паттернов. Например, при выборе кандидатов. Даже если кажется, что решение о найме очевидно, важно смотреть на большую палитру претендентов. Как правило, выбор будет взвешенным, если на каждую управленческую должность рассматривать не менее трех финальных кандидатов. Первый — достаточно понятный, наиболее очевидный для всех. Второй — кандидат из смежных отраслей, если смотрим во внешнем контуре, или из смежных функций, если смотрим внутри компании. Третий — человек с рынка. Может быть, не самый очевидный, но калиброваться по рынку обязательно нужно. Со всеми тремя кандидатами рекомендую проводить расширенные ассесменты или центры оценки, которые покажут не только их профессиональные навыки, но и софт-скиллы, без которых невозможно органично вписаться в звездную команду. Тот самый. Как понять, что кандидату на высокую должность не безразличны компания, предприятие, процесс и коллектив? Думаю, неравнодушие видно сразу. И прежде всего по тем вопросам, которые он задает представителю работодателя. Если его больше интересуют вопросы о зарплате, а не развитие и созидание, это тревожный знак. Претенденты, которые спрашивают про команду, про вызовы, которые стоят перед предприятием, про свои KPI и ожидания от него, а уже потом переходят к условиям работы, достойны вашего более пристального внимания. Быть звездой. Нужно ли стремиться быть звездой в звездной команде? Да. Строить личный бренд, участвовать в конкурсах, занимать высокие строчки в рейтингах — это плюс. Но, повторюсь, наличие добротной репутации 5-7 членов команды кратно ценнее, чем лучший бренд одного. В современном мире один в поле однозначно не воин. И я не верю, что один человек может абсолютно изменить ход действий в крупных активах. Супергерои в корпоративном бизнесе — это для кино. А в жизни важно не подавлять своим личным брендом участников своей команды. С отличием окончил Тюменский государственный нефтегазовый университет. Получил степень Executive MBA Московской школы управления Сколково. Работает на предприятиях Сибура с 2007 года. Участвовал в разработке и реализации программ обучения и адаптации персонала на производстве, комплексных программ релокации сотрудников из других регионов, а также внутрикорпоративных программ повышения лояльности сотрудников к компании. Сибур Холдинг — одна из крупнейших интегрированных нефтегазохимических компаний России. Компания зарегистрирована в Тобольске, а фактическая штаб-квартира расположена в Москве. Полное наименование — публичное акционерное общество Сибур Холдинг. Продукция Сибура используется в производстве потребительских товаров и автомобилей, строительстве, энергетике, а также в химической промышленности и других отраслях в 90 странах по всему миру. Производственные площадки находятся более чем в 20 регионах России. Численность сотрудников группы составляет более 40 тысяч человек. Секрет успеха — быть тренером для своей команды. Юрий Забродин, генеральный директор ООО «Эником». Меня часто спрашивают, как мне удается поднимать убыточный бизнес. Понял, что ключевой момент — мне всегда удавалось собрать команду. Поэтому больше воспринимаю себя не как руководителя, а как тренера. Я с детства занимался командными видами спорта. Ездил на соревнования, зарабатывал медали, да и сейчас играю в хоккей. Поэтому, несмотря на все обучения бизнесу, понимание основ, планирования, организации и других ключевых аспектов — внутреннее мое состояние больше соответствует тренерской работе. Если продолжить спортивную аналогию, редко кто знает фамилию тренеров, но известных спортсменов знают многие. Поэтому и сотрудники в успешной команде становятся знаменитыми игроками, открывают собственный бизнес, добиваются успехов и занимают руководящие должности в больших компаниях. И я стараюсь из своей команды вырастить именно таких, которые станут звездами. На мой взгляд, лучшим тренером становится не тот спортсмен, который добился личных побед, а тот, который привел команду к успеху. Поэтому моя оценка как руководителя — это результат, которого вместе с командой добились на соревнованиях, завоевание территорий, развитие контрактов, магазинов. Спортивный опыт гласит, Успех команды зависит от каждого ее члена и мастерства отдельных сотрудников. Например, руководитель логистики Ваником, несмотря на отсутствие профильного образования, активно изучает отраслевые тенденции и внедряет новые технологии и инструменты. Он наладил процессы в компании настолько эффективно, что когда поехали смотреть автоматизированный склад в Москве, поразились результатом. С роботами у них 6 касаний к товару, у нас 4 касания без роботов. И это вопрос не технологий, а именно правильно настроенных бизнес-процессов. Бизнес — это командная игра. Можно не достичь цели из-за недостатка способности развивать и поддерживать командную культуру, а не из-за плохого руководства и знания своего бизнеса. На первых этапах в работе с командой я стараюсь, как в спорте, организовать коллективное взаимопонимание сотрудников, чтобы результат был не только у логиста, а общий. Для этого создаю культуру, правила игры, условия для профессионального роста. В основе принципы открытости, доверия и уважения, где каждый знает, что может рассчитывать на товарищей. Это генерирует климат для успеха и развития психологии победы, принятия обязательств, личной гордости и создания духа взаимопомощи. А дальше — свобода. Потому что тренер, когда команда выходит на поле, стоит в сторонке, дает направление, а не бегает за каждым. Игрок волен действовать, как считает нужным, в рамках правил и компетенций, обеспечивая необходимый результат. Но все должны понимать важную величину — время. Когда команда на поле, нужно постоянно быть в движении, страховать друг друга. При жестких временных ограничениях требуется точная координация усилий. Иногда сильные подготовленные игроки не могут достичь даже маленького результата или, наоборот, добиваются невозможного. Например, мы приняли для компании вероятностный бюджет и перевыполнили его. Здесь важно погрузить всех в детали и не искать крайнего или лучшего. Без конфликтных ситуаций вряд ли обойдется, но они должны быть конструктивными, приводить к определенному результату или действию. Важно не переходить на личностные характеристики и пресекать срывы. Умение слушать — ключ к успешному взаимодействию. Сам многому учусь у своей команды. Сотрудники это видят, им это импонирует. Проникаются спортивным духом, стараются создать здоровый климат внутри коллектива. Другого выхода нет, потому что все хотят победить. Бывают и проигрыши, конечно, но мы разбираем каждую ситуацию, ошибки и недостатки, чтобы их исправить. Важно двигаться вперед и не зацикливаться на неудачах. Плоская структура управления. Сейчас я совмещаю две должности — генерального и операционного директора. Это наталкивает на мысль уйти в так называемые плоские или горизонтальные структуры управления. Технологии и доступ к аналитическим данным позволяют эффективно сотрудничать независимо от расстояний, принимать быстрые решения на основе фактической информации. И для этого больше не требуется многоуровневые согласования. В плоских структурах у сотрудников больше возможностей. Они участвуют в принятии решений, предлагают идеи. Если раньше у руководителя в подчинении могло быть 7-10 человек, то сейчас, когда процессы оцифрованы, а у людей в команде схожее мировоззрение и цель, не надо выстраивать и контролировать каждый шаг. Один человек может управлять гораздо большим количеством сотрудников, что позволяет быстрее адаптироваться к изменениям на рынке и приводит к снижению затрат. Частично по складам мы уже провели реструктуризацию. Нет отдельного звена, кто управляет наборщиками. Есть только один старший, управляет всем складом. Все остальные процессы автоматизированы. Бизнес-процессы каждого работника оцифрованы. Как в доставке или такси. Все делает система. Также запускаем цифровизацию бизнес-процессов в продажах, включая работу торговых представителей и взаимодействие с торговыми точками. Сейчас можно посмотреть во всех разрезах любой продукт, сколько весит, куда поехал, в каком магазине находится, в каком количестве продается. Когда все оцифровано, большое количество сотрудников в управлении уже не требуется. А это самая затратная часть бизнеса — расходы на персонал. Главная мотивация — счет на табло. В компании невозможно отдельно от команды приносить успех. Как в хоккее. Есть нападающий, защитник, вратарь. У каждого свои обязательства. Но работают вместе, помогают и страхуют друг друга. Только тогда возможна победа. В бизнесе то же самое. Каждый делает свое, но поле одно и один результат – счет на табло. Есть три основных показателя счета. Первый – товарооборот. Второй – операционные затраты и эффективность бизнеса. Третий – прибыль. В каждом филиале Эникома телевизоры проецируют ежедневные отчеты, которые дают понять в цифрах, что происходит в компании. На складах, например, смотрят, сколько времени осталось, сколько набрал сотрудник и все остальные, сколько осталось товара и так далее. При этом, как в спорте, где новые поколения приносят свежие идеи и стили игры, я стараюсь учитывать разные взгляды и предпочтения, что обогащает команду. Молодые сотрудники в последнее время ищут гибкий график и удаленную работу, меньше думают о деньгах. Я не приветствую удаленную работу, но использую. Это помогает привлечь в команду не только специалистов из западных регионов, что для нас важно, поскольку многие заводы работают в этой части страны, и нужно учитывать разницу во времени. Гибкий подход привлекает молодых и энергичных. Их важно подтягивать в команду, потому что у них больше ресурсов, могут дольше и дальше пробежать, привносят новые навыки. Это подпитка команды, изменение среды, культуры, это развитие и обмен опытом. Успех — не цель, а постоянное развитие. С сотрудниками общаюсь независимо от ранга. Ко мне всегда можно зайти, офис открыт. Прекрасно понимаю, если буду закрываться, не увижу, как играет команда. И сотрудники видят, что они важны для меня, потому что без них не добьюсь результата. Если команда не удовлетворена, если вспыхивают часто конфликты, значит, я не успешен. Успех, конечно, не сама цель, а скорее путешествие. Успех месяца — это не успех года, а успех года — не успех 2 лет и так далее. Невозможно выиграть одну игру и чувствовать себя чемпионом. Это процесс, и если достигли цели, не расслабляемся, оставим следующую. Сотрудники это понимают. Конечно, тяжело удерживать команду, потому что специалистов высокого уровня часто перекупают. Не раз мои сотрудники уходили и становились руководителями в других компаниях. Но и это нормально. В свое время мой руководитель привил мне позитивное восприятие, на которое не могут повлиять никакие трудности. А они случаются, не скрою. Были годы прорывные, но были и провальные, когда приходилось полностью перестраивать тактику, процессы, команду. В конце концов, не секрет, что люди приходят зарабатывать деньги и получать мотивацию. У меня лично мотивация на результат, поэтому нахожу себя в позитиве, ведь медаль — это не зарплата, которую получаешь за время на работе, а нечто большее. Эником — компания-дистрибьютор на рынке Дальнего Востока. В 2024 году отметила 30-летний юбилей. Основное направление — доставка товаров повседневного спроса до торговых точек. Развиваем логистическое направление. В этом бизнесе и компании я с самого начала. Почти 30 лет. Стартовал как торговый агент. Компания расширялась, выходила на новые территории. Наставники и учредители помогали развиваться, учиться. И я поднимался по ступенькам, развивал команды. Получалось успешно. Вывел из кризиса убыточное подразделение в Комсомольске-на-Амуре, развивал первые на Дальнем Востоке гипермаркеты. Потом вернулся в ОПТ как руководитель филиалов, больших и малых, от Сахалина, Камчатки и Владивостока до Читы.